Антология рассказов Антона Павловича Чехова на радио России. Черный монах. Читает Игорь Костолевский. Третья серия. После ужина, когда уехали гости, он пошел к себе в комнату и лег на диван. Ему хотелось думать о монахе. Но через минуту вошла Таня. «Вот, Андрюша, почитайте статьи отца», — сказала она, подавая ему пачку брошюр и оттисков. «Прекрасные статьи, он отлично пишет». «Ну уж и отлично», — говорил Егор Семенович, входя за ней, принужденно смеясь. Ему было совестно. «Не слушай, пожалуйста, не читай. Впрочем, если хочешь уснуть, то, пожалуй, читай. Прекрасное снотворное средство». «А, по-моему, великолепные статьи», — сказала Таня с глубоким убеждением. «Вы прочтите, Андрюша, и убедите папу писать почаще. Он мог бы написать полный курс садоводства». Егор Семенович напряженно захохотал, покраснел и стал говорить фразы, какие обыкновенно говорят конфузящиеся авторы. Наконец он стал сдаваться. «В таком случае прочти сначала статью Гоше и вот эти русские статейки», — забормотал он, перебирая дрожащими руками брошюры, — «а то тебе будет непонятно. Прежде чем читать мои возражения, надо знать, на что я возражаю. Да, впрочем, ерунда, скучище, да и спать пора, кажется». Таня вышла. Егор Семенович подсел к Оврину на диван и глубоко вздохнул. «Да, братец ты мой, — начал он после некоторого молчания, — так-то, любезнейший мой магистр, вот я и статьи пишу, и на выставках участвую, и медали получаю. У Писоцкого, говорят, яблоки с голову, и Писоцкий, говорят, садом себе состояние нажил. Одним словом, богат и славен кочубей. Но спрашивается, к чему все это? Сад действительно прекрасный, образцовый. Это не сад, а целое учреждение, имеющее высокую государственную важность, потому что это, так сказать, ступень в новую эру русского хозяйства и русской промышленности. Но к чему? Какая цель?» «Дело говорит само за себя. Я не в том смысле. Я хочу спросить, что будет с садом, когда я помру. В том виде, в каком ты видишь его теперь, он без меня не продержится и одного месяца. Весь секрет успеха не в том, что сад велик и рабочих много, а в том, что я люблю дело, понимаешь, люблю, быть может, больше, чем самого себя. Ты посмотри на меня, я все сам делаю. Я работаю от утра до ночи. Все прививки я делаю сам, обрезку сам, посадки сам, все сам. Когда мне помогают, я ревную и раздражаюсь до грубости. Весь секрет в любви, то есть в зорком хозяйском глазе, да в хозяйских руках, да в том чувстве, когда поедешь куда-нибудь в гости на часок, сидишь, а у самого сердца не на месте, сам не свой. Боишься, как бы в саду чего не случилось. А когда я умру, кто будет смотреть? Кто будет работать? Садовник? Работники, да? Так вот, что я тебе скажу, друг любезный. Первый враг в нашем деле не заяц, не хрущ, не мороз, а чужой человек». «А Таня?» — спросил Коврин, смеясь. «Нельзя, чтобы она была вреднее, чем заяц. Она любит и понимает дело». «Да, она любит и понимает. Если после моей смерти ей достанется сад, и она будет хозяйкой, то, конечно, лучшего и желать нельзя. Ну, а если, не дай бог, она выйдет замуж?» — зашептал Егор Семенович, испуганно посмотрел на Коврина. «То-то вот и есть. Выйдет замуж, пойдут дети. Тут уж о саде некогда думать. Я чего боюсь, главным образом? Выйдет за какого-нибудь молодца, а тот жадничает и сдаст сад в аренду торговкам, и все пойдет к черту в первый же год. В нашем деле бабы — бич божий». Егор Семенович вздохнул и помолчал немного. «Может, это эгоизм, но откровенно говорю, не хочу, чтобы Таня шла замуж. Боюсь. Тут к нам ездит один ферзь со скрипкой и пиликает. Знаю, что Таня не пойдет за него, хорошо знаю, но видеть его не могу. Вообще, брат, я большой-таки чудак. Сознаюсь». Егор Семенович встал и в волнении прошелся по комнате. Видно было, что он хочет сказать что-то очень важное, но не решается. «Я тебя горячо люблю и буду говорить с тобой откровенно», — решился он наконец, засовывая руки в карманы. «К некоторым щекотливым вопросам я отношусь просто и говорю прямо то, что думаю. И терпеть не могу так называемых сокровенных мыслей. Говорю прямо. Ты единственный человек, за которого я не побоялся бы выдать дочь. Ты человек умный, с сердцем, и не дал бы погибнуть моему любимому делу. А главная причина – я тебя люблю как сына и горжусь тобой. Если бы у вас с Таней наладился какой-нибудь роман, так что ж, я был бы очень рад и даже счастлив. Говорю это прямо, без жеманства, как честный человек. Коврин засмеялся. Егор Семенович открыл дверь, чтобы выйти, и остановился на пороге. «Если бы у тебя с Таней сын родился, то я бы из него садовода сделал», — сказал он, подумав. «Впрочем, сие есть мечтание пустое. Спокойной ночи». Оставшись один, Коврин лег поудобнее и принялся за статьи. У одной было такое заглавие «О промежуточной культуре». У другой несколько слов по поводу заметки господина Зет о перештыковке почвы под новый сад. У третьей еще об окулировке спящим глазком. И все в таком роде. Но какой непокойный, неровный тон. Какой нервный, почти болезненный задор. Вот статья кажется самым мирным заглавием и безразличным содержанием. Говорится в ней о русской антоновской яблоне. Но начинает Егор Семенович: «Пусть выслушают другую сторону», и кончает: «Умному достаточно». А между этими изречениями целый фонтан разных ядовитых слов по адресу ученого невежества наших патентованных господ-садоводов, наблюдающих природу с высоты своих кафедр. Или господин Гоше, успех которого создан профанами и дилетантами. И тут же не кстати натянутые неискренние сожаления, что мужиков, ворующих фрукты и ломающих при этом деревья, уже нельзя драть розгами. «Дело красивое, милое, здоровое, но и тут страсти и война», — подумал Коврин. «Должно быть везде и на всех поприщах идейные люди нервны и отличаются повышенной чувствительностью. Вероятно, это так нужно». Он вспомнил про Таню, которой так нравится статья Егора Семеновича. Небольшого роста, бледная, тощая, так что ключица видно. Глаза широко раскрытые, темные, умные. Все куда-то вглядывается и чего-то ищут. Походка, как у отца, мелкая, торопливая. Она много говорит, любит поспорить, и при этом всякую, даже незначительную фразу сопровождает выразительной мимикой и жестикуляцией. Должно быть нервна в высшей степени. Коврин стал читать дальше, но ничего не понял и бросил. Приятное возбуждение, то самое, с каким он давеча танцевал мазурку и слушал музыку, теперь томило его и вызывало в нем множество мыслей. Он поднялся и стал ходить по комнате, думая о черном монахе. Ему пришло в голову, что если этого странного, сверхъестественного монаха видел только он один, то значит он болен и дошел уже до галлюцинации. Это соображение испугало его, но ненадолго. Но ведь мне хорошо, и я никому не делаю зла. Значит, в моих галлюцинациях нет ничего дурного, подумал он, и ему опять стало хорошо. Он сел на диван и обнял голову руками, сдерживая непонятную радость, наполнявшую все его существо. Потом опять прошелся и сел за работу. Но мысли, которые он вычитал из книги, не удовлетворяли его. Ему хотелось чего-то гигантского, необъятного, поражающего. Под утро он разделся и нехотя лег в постель. Надо же было спать. Когда послышались шаги Егора Семеновича, уходившего в сад, Коврин позвонил и приказал лакею принести вина. Он с наслаждением выпил несколько рюмок лафита, потом укрылся с головой. Сознание его затуманилось, и он уснул. Егор Семенович и Таня часто ссорились и говорили друг другу неприятности. Как-то утром они о чем-то повздорили, Таня заплакала и ушла к себе в комнату. Она не выходила ни обедать, ни чай пить. Егор Семенович сначала ходил важный, надутый, как бы желая дать понять, что для него интересы справедливости и порядка выше всего на свете, но скоро не выдержал характера и пал духом. Он печально бродил по парку и все вздыхал. «Ах, боже мой, боже мой!» И за обедом не съел ни одной крошки. Наконец, виноватый, замученный совестью, он постучал в запертую дверь и позвал робко: «Таня, Таня!» И в ответ ему из-за двери послышался слабый, изнемогший от слез и в то же время решительный голос: «Оставьте меня, прошу вас!» Томление хозяев отражалось на всем доме, даже на людях, которые работали в саду. Коврин был погружен в свою интересную работу, но под конец и ему стало скучно и неловко. Чтобы как-нибудь развеять общее дурное настроение, он решил вмешаться и перед вечером постучался к Тане, его впустили. «Ай-яй, как стыдно!» — начал он шутливо, с удивлением глядя на заплаканное, покрытое красными пятнами, скорбное лицо Тани. «Неужели так серьезно? Ай-яй!» «Но если бы вы знали, как он меня мучит!» — сказала она. И слезы, горючие обильные слезы, брызнули из ее больших глаз. «Он замучил меня», — продолжала она, ломая руки. «Я ему ничего не говорила, ничего. Я только сказала, что нет надобности держать лишних работников, если можно когда угодно иметь подёнщиков, ведь работники уже целую неделю ничего не делают. Я только это сказала, а он раскричался и наговорил немного обидного, глубоко оскорбительного. За что?» «Полно, полно», — проговорил Коврин, поправляя прическу. «Побронились, поплакали, ну будет. Нельзя же долго сердиться, это нехорошо, тем более, что он вас бесконечно любит». Слушали третью серию чтения рассказа Антона Павловича Чехова «Черный монах».